нас посетили сразу две орды степняков. Вторая группировка вроде как небольшая. Но кто же оставит тыл и фланг без защиты? Ведь пришельцы могут ударить по базовому лагерю, где стоит обоз с провизией и большими запасами пороха. Тем более, что на речках Битюк и Битюжок, являющимися естественными преградами на пути врага, есть несколько бродов. Да и Дон в этом месте вполне можно форсировать. Мы же возвели три понтонные переправы, по которым перебросили войско на правый берег. Воды сейчас не так много. Течение относительно спокойное и безветренно. Командование спокойно выделило часть рейтеров для сдерживания второй орды. Конница переправилась через Битюк для защиты нашего левого фланга. Засадный полк так и остался возле Большого Затона на другом берегу Дона, дабы не спугнуть добычу. Оставшиеся войска охраняли основной лагерь. С учетом превосходства в людях и артиллерии, сложившийся расклад для русской армии не проблема. Только меня не покидало беспокойство, зародившееся после получения вестей о приближении двух орд. Еще смущало слово «вроде», которое не произносилось вслух, но читалось между строк. То есть наши полководцы не располагали точными сведениями о численности противника и его намерениях. Меня подобные просчеты особо не беспокоили. Задачу уничтожить разбойные орды никто не снимал. А значит, надо действовать. Пусть план командования шит на коленке. В коломенцах, тамбовчанах, туляках и артиллеристах я не сомневаюсь. Теоретически нам не нужна даже кавалерия. Вполне можно обойтись 1000 легкой конницы для разведки и запутывания противника. Свита и соратники пытались отговорить меня покидать основной лагерь, но я решил, что царский штандарт должен быть поднят в расположение пехотинцев, выполняющих роль приманки. Для того все и затевалось. Забавно, но часть бояр из государева полка со мной не пошла. Кто-то решил действовать в составе отряда Черкасского, мол, на нем основной удар и всадникам лучше находиться именно там. Что, в принципе, разумно, ведь они точно примут участие в битве. Иные знатные воины отпросились уйти с рейтерами, дабы противостоять второй орде. Этим точно придется повоевать или поиграть со степняками в догонялки. Долгий и изматывающий поход, еще и 2 недели безделья в лагере сыграли свою роль. Народ заскучал. Хорошо, что я запретил пиры и ограничил употребление вина. Иначе часть знати давно забухала бы. Поэтому людям нужна разрядка, и сидеть за стенами им скучно. И это тоже правильно. По нашим замыслам, конница должна ударить в последний момент, когда татары попадут в засаду. Для этого мы приготовили сразу 2 позиции. Первая — это временный лагерь для пехоты. И вторая ловушка, где расположилась артиллерия. Никто своими обязанностями не манкировал, и все работали основательно. Неизвестно, как оно сложится. Поэтому солдаты временно переквалифицировались в землекопов, создав для пехотинцев аналог римского каструма. Только наш был попроще. А вот позиции пушкарей — совершенно иное дело. Там проводились прямо-таки фортификационные работы, при этом их еще и маскировали, используя складки местности с ближайшими рощицами. На поверку степь оказалась не особо гладкой, да и травяной покров здесь далеко не сплошной. Овраги, балки, заросли кустов и небольшие рощи встречаются в степи достаточно часто. Что нам на руку? В первую очередь мы изучили все пути между лагерями, ознакомив с ними личный состав. Ведь может получиться глупо, что во время боя какой-нибудь отряд уткнется в буерак или завязнет в зарослях кустарника. Во время боя дорога каждая секунда. Поэтому солдаты не скучали, а я со свитой объезжал окрестности, изучая местность. Иногда мы удалялись от лагеря достаточно далеко, нервируя Дунина, командовавшего моей охраной. Надеюсь, лазутчики степняков нас заметили, хотя до расположения их орды более 30 верст. Наша разведка тоже не зевает, хотя пока не может определить точное количество неприятеля. Но это рабочий момент. Марткина больше смущает, что противник подошел с юго-запада, а не с юга. Ведь татар могли заметить разъезды, патрулирующие земли перед Острогожском. Однако тамошний воевода должен был снизить активность, дабы не спугнуть добычу. Поэтому опасения зятя мне показались излишними. Началось все неожиданно, как это всегда бывает. Вернее, немного растерялся только я, будучи далек от столкновений в степи. Мне и в прошлой жизни не пришлось воевать, а здесь все совершенно иначе. Просто утро началось с нежданного посетителя. «Государь, тебе надобно уйти на левый берег Дона или просто к переправе», — с места в карьер начал Марткин, как только зашел в мой шатер. «Татары идут с трех сторон и явно хотят отсечь нас от второго стана». Их оказалось гораздо больше. Я послал весть Борятинскому, но пока гонец доскачет и начнет выдвигаться засадный полк, пройдет полдня. Мы же рассчитывали, что нападение случится послезавтра. А тут вдруг пропустили сразу три больших отряда степняков. Они еще и север перережут, поэтому полкам князя придется спускаться на юг к переправе. Иначе половина войска полежит, взбираясь на крутой берег под обстрелом лучников. Переправа же хорошо охраняется, и там тебе будет безопаснее. Все-таки перемудрил я с этим походом. Всегда надо заниматься одним делом, а не пытаться убить двух или даже трех зайцев. Кто мешал сначала уничтожить татар, а уже потом заниматься заговорщиками и мятежниками? В общей победе нашего войска я не сомневаюсь, боюсь только, потери превысят все разумные пределы. Действуй по обстоятельствам, князь, я остаюсь вместе с войском, не переживай, мой отряд всегда может уйти. Иди к людям, там ты сейчас нужнее. Федор ушел, а я при помощи слуги принялся одеваться. Доспех пока без надобности, не вижу смысла в нем преть на южном солнце. Несмотря на возражения Саввы, моя защита ограничилась длинным бахтерицем, наручами и ерехонкой. Понятно, что все снаряжение высшего класса, недоступное даже знатному воину, и подогнано под мои размеры. Кстати, после нескольких тренировок и конных прогулок человек практически не замечает достаточно тяжелой брони. У меня она действительно хороша, но и вес получается немалый. Хотя дискомфорт вызывал только шлем. В бахтерице я проскакал сотни верст и поучаствовал в десятках учебных боев. Поэтому ощущаю его как вторую кожу. А вот ерехонку пришлось несколько раз переделывать. В первую очередь внутреннюю подкладку, прежде чем я с ней свыкся. Пока шлем мне без надобности, хватит шапки. Даже в кафтане сейчас жарковато, чего говорить о доспехах. Савва и слуга будут рядом, готовые быстро меня облачить, ведь бой может начаться в любой момент. Вернее, перестрелка уже идет, это наши заслоны прощупывали на прочность татарский авангард. Взбираюсь на специальный помост, сделанный для воевод, дабы хорошо обозревать местность. Быстро окинув взглядом диспозиции, мысленно выдыхаю. Пока ничего страшного не произошло. Надо добавить, что защита нашего лагеря не простая, а с множеством сюрпризов. Фортификатор Сильвестр Иевлев. Сильвестр Петрович Иевлев. Родился около 1625 года, умер в 1708 году в Санкт-Петербурге. Из Иевлевых – стольник Петра I, один из руководителей строительства Новодвинской крепости в 1701 году. Предложил создать несколько опорных точек вместо гуляй-города, который мог сбить степняков с толку. Ведь формально у нас разведывательный рейд по изучению местности под будущие дороги, крепости и хозяйства. Потому нападения никто не ждет. Да и слишком велик наш отряд, чтобы прятаться за повозками. Понятно, что иногда за Вагенбургом оборонялись целые армии, но сейчас другой случай. Инженер снова порадовал. Ранее он был на вторых ролях, помогая разным немцам, вроде того же Гордона, возводившего укрепления под Киевом. Сильвестра же рекомендовал Адоевский, когда мне понадобилось строить учебный полигон. Тогда он смог меня удивить передовым подходом к фортификации. И здесь история повторилась, когда наш отряд находился под защитой многослойной обороны с виду весьма хлипкой. Но конница сходу ее не возьмет, увязнет. А драгуну татар нет, поэтому нам придется спешиваться и терять темп. Для этого случая предусмотрены пищали, которыми обильно снабжены русские позиции. Стоит внимательно присмотреться к русскому инженеру. И вообще, надо заняться централизацией военного и гражданского строительства. Толковых архитекторов и фортификаторов в стране хватает, но снова подводит отсутствие системы. Только мне сейчас не до этого. Наконец-то начали вырисовываться намерения степняков, решивших атаковать с двух направлений. Поэтому сейчас на западе и юге нашего лагеря шла интенсивная перестрелка, но пока без применения артиллерии. По замыслу нашего командующего, озвученному на вчерашнем совете, необходимо выманить на себя все силы противника, связав их боем. И только потом наступит время удара засадного полка. Если татар окажется слишком много, то коломенцы с тамбовчанами должны отступить в артиллерийский лагерь, где расположены туляки. На самом деле, странная затея, требующая хорошей координации действий. Иначе приманка становится жертвой. Но мы пришли сюда в том числе тренироваться. Я всегда считал, что нельзя дробить силы. Особенно в условиях отсутствия нормальной связи. Однако война в степи имеет особые нюансы, куда лучше не лезть со своим важным мнением. Потому стою рядом с Марткиным, Шейным, тремя подполковниками и парочкой вестовых. Моя охрана и свита мнутся вокруг помоста, бурно обсуждая происходящее. Особых переживаний и тем более страха незаметно. Воевать придется против обычной орды, а не лучших воинов хана. Проблему может доставить многочисленность татар. Но у нас есть контраргументы. «Не нравится мне происходящее. Пусть хоть трусом обзовут, но надо уходить». Марткин опустил подзорную трубу и провел рукой по подбородку. После женитьбы князь сбрил бороду, но постоянно пытался ее потрогать. Такая привычка у человека, когда он волнуется. Смотрю на полковника, ожидая продолжения. «Здесь мы продержимся, я не сомневаюсь, но, судя по пыли, степняков гораздо больше». Федор Федорович указал на северо-восток, а затем ткнул пальцем южнее. «Если басурмане обойдут наш стан, поняв бесполезность приступа, и ударят по тулякам, то быть беде. Бычкову не хватит сил быстро повернуть пушки. Там все-таки засада, а не каструм. Если Черкасский опоздает, то спокойно отобьемся и людей сбережем. Думаю, князь подойдет часа через 4. Как раз успеем отойти и подманить всю орду». Военным пришлось по душе слово «каструм», в отличие от лагеря, который я ввел в употребление. Доводы зятя разумны, только не понравилась небольшая заминка перед упоминанием засадного полка. Не думаю, что князь подозревает измену. Скорее всего, он сомневается в полководческих талантах Черкасского. Меня же больше волнует бардак в руководстве. Порятинский, оставшийся в базовом лагере, порывался идти со мной. Спрашивается, зачем нам тогда командующий? Может, лучше действовать как независимые княжеские дружины, вспомнив худшие моменты русской истории? По идее, зам главы приказа должен быть в курсе всего происходящего. Гонцы регулярно отправляются, а на нашем берегу Дона стоит пост с сигнальщиками, обязанные сообщать о происходящем. Действуйте, как считаете нужным, Федор Федорович. Наша главная задача — разбить татар и испытать новинки. Со вторым мы уже справились, осталось дать жару басурманам. Особый героизм здесь не требуется. Не уничтожим Орду сегодня, значит, добьем в следующем году. Война будет долгой. Марткин некоторое время думал, затем кивнул своим мыслям и начал отдавать приказы. Шейн с подполковниками сразу покинули помост, а вестовые забегали, будто ошпаренные. «Твоя свита должна отойти первой, государь», — заметив мое удивление, зять пояснил. «У нас нет конницы и придется тащить тяжелые пищали. Не оставлять же такое добро степнякам. Коли понадобится, то твои люди должны защитить наши слабые места. Я подам сигнал». «По идее, разумно, и вообще не стоит лезть со своим мнением в такой момент. Сбегаю по лестнице и отдаю нужные приказы. Командиром государева полка вельможи выбрали князя Кольцова-Масальского. Князь Иван Михайлович Кольцов-Масальский. Умер в 1707 году. Стольник, глава и воевода, генерал-поручик во времена правления Алексея Михайловича, Федора Алексеевича, Софьи Алексеевны и Петра I. Представитель княжеского рода Кольцовых-Масальских, старший сын князя Михаила Андреевича Кольцова-Масальского. Этот заслуженный воин 10 лет назад возглавлял неудачный Азовский поход, и степь для него не в новинку. К тому же боярин — человек системный, в политику не лезет и устраивает все стороны, включая меня. А еще старый князь умен и честен. В отличие от большей части вельмож, он не лезет в советчики, досаждая навязчивым вниманием. Вот и сейчас обладатель роскошной седой бороды, но еще крепкий мужик спокойно ждал меня в тенечке. Кстати, Марткин импонирует мне такой же невозмутимостью. Так должно быть, иначе начнет дергаться личный состав. «Иван Михайлович, готовь отход, но сделай так, чтобы полк мог в любой миг поддержать пеших воинов». Федор Федорович решил отступить к артиллеристам. Оказывается, татар гораздо больше, чем мы ждали. Объясняю маневр воеводе. «Ха, а когда их было мало? Коли басурмане решили напасть на целое войско, то пришла большая орда. Я бы и про вторую не забывал, которая на левом берегу Дона», — иронично произнес старый воин. «Только ты не лезь в рубку, государь. Здесь хватает ратников, хоть и измельчали людишки. Доспехи и кони у них хорошие, аж завидно, но ведут себя, будто вышли на прогулку. А татарин такого не прощает. Ничего, сейчас они у меня побегают». Я уже понял, что мы влезли, если не в ловушку, то в большую лужу с дерьмом. Благо, командиры не нервничают и все прекрасно понимают. А стандартное ворчение, что в прошлые времена девки были краше, трава зеленее и презервативы не гнулись, даже придает дополнительной мотивации. Или кого-то успокаивает. Не вижу смысла в глупом героизме, поэтому мой отряд, состоящий из рынд охраны и разведчиков Гаврилова, первым отправился в расположение артиллеристов и туляков. В лагере был идеальный порядок. А орудия грамотно замаскированы. Основные пути перекрывали колья, связанные по типу противотанковых ежей. Еще здесь есть ямки, разбросан чеснок и аналог дота, скрывающий пушки. С наскока укрепления не взять, значит, степнякам придется спешиваться. Нам это и нужно. Ведь вскоре должен подойти засадный полк. Судя по тому, что две небольших группы татар сделали ложную атаку на мой отряд, но были отогнаны скачущими следом вельможами, царский штандарт басурмане заметили. Поэтому ждем штурма, ведь степняки не слепые. Лагерь на левом берегу Дона они точно изучили и представляют количество русских войск. Я же все сильнее начинаю себя корить за глупую идею. Нет, мне нужны проверенные в боях и верные полки плюс авторитет в армии. Только не ценой больших жертв. Не получается из меня настоящий правитель, плюющий на жертвы, когда речь идет об укреплении власти. Совесть просыпается, понимаешь? Их действительно больше, причем намного, но эта орда попытались задавить нас числом, не дождавшись подхода всех сил. Вот и получили несколько залпов в упор. Марткин был доволен, докладывая итоги отхода двух полков. «Очень помогли новые лафеты. Мы два раза разворачивали пищали и били дробью. Первый бой за нами, еще и раненых с убитыми удалось вынести. Всадники твои тоже неплохо себя проявили. Будь у меня еще два полка конницы, то татар можно в чистом поле остановить, а затем погнать». Признаюсь, я немного нервничал, когда со стороны нашего войска раздалась ружейная пальба. Затем залпы пищали. Плохо, что из-за поднявшейся пыли и кустарника, через которые шли две дороги, видимость была относительная. Не спасала даже новомодная подзорная труба, привезенная из Голландии. А вообще, война изнутри выглядит совершенно иначе, чем по телевизору. Кроме разнообразного шума, издаваемого оружием, конями и кричащими людьми, поле боя все в пыли и представляет собой мешанину тел, где сложно что-то рассмотреть. Думаю, запахи стоят тоже специфические. Но как-то неохота их нюхать. Князь же, молодец. Маневр проведен почти идеально. Я внимательно наблюдал за построением войска, прежде чем покинуть лагерь. Затем удивлялся слаженности действий пехоты при отражении атаки конницы. А две ловушки, когда артиллеристы быстро развернули пищали, дав залп в упор, просто высший пилотаж. Не просто так ребята тренировались последние месяцы. Немного расстраивает, что в рейд пошли лучшие мои люди, и они начали гибнуть. У меня же в планах выделить самых лучших и назначить их сержантами, а кого-то младшими офицерами. Тех, кто выживет, конечно. Пока же народ располагался на территории лагеря. Кого-то сразу отправили на позиции, иные распрягали повозки или поили коней. Некоторым воинам не повезло, и их тела сейчас складывали рядком, чтобы потом снять с трупов одежду и похоронить. Да, сейчас такие времена, когда нельзя брезговать добротными мундирами и сапогами. Про оружие промолчу, закапывать его будет только безумец. Отдельно народ собирался возле нескольких палаток, где располагался полевой госпиталь. Он тоже показал свое преимущество. Есть шансы спасти гораздо больше людей, чем в прежние времена. Никто особо не суетился, разве что было довольно шумно из-за большого скопления людей и коней. Но тут раздался дружный залп с южной стороны лагеря. Значит, татары пошли в атаку. Долго они собирались. С момента прихода коломенцев и тамбовчан прошло более часа. По моему совету, здесь тоже возвели помост для наблюдения за боем. Среди присутствующих были все те же, плюс командующий Туляков Бычков и главный артиллерист Букольтов. На самом деле фамилия Дмитрия Филипповича — Бухгольц. Дмитрий Филиппович Бухгольц — отец Ивана Дмитриевича Бухгольца, русского государственного и военного деятеля, генерал-майор русской армии, сподвижника Петра I, путешественника, основателя Омска, коменданта Селенгинска. Происходит он из обрусевших немцев. Я долго искал человека, который сможет возглавить новую часть. Фактически сейчас наши лафеты — это самое настоящее вундервафля. Для сражения в поле уж точно. Понятно, что многое зависит от взаимодействия полков и реакции командующего, но мобильной артиллерии в Европе пока нет. И, надеюсь, еще долго не будет. Нельзя поручать такое дело новичку, так как нет времени ждать, когда он обучится. Был нужен проверенный и толковый артиллерист. При этом представители знати немцев одинаково вызывали у меня подозрения. Первым, я просто не доверял, паранойя это или нет, плевать. Вторые, в любой момент могли выйти в отставку и уехать домой, либо начать передавать сведения за границу, находясь на службе. Такой вариант еще опаснее, ведь мы пока в процессе внедрения девайсов. И снова мне подумалось, что Петр I, опираясь на новые кадры, основательно разбавил аристократию. Но и иностранцев, достигших самого верха, при правлении первого императора было не так много. В первую очередь на ум приходят Лефорт, Гордон и Брюс. Минихи и прочие остерманы появились гораздо позже. Поэтому мой выбор неожиданно пал на вполне себе русского с виду Бухгольца. Бородатый в польском кунтуше и сапьяновых сапогах, немец больше походил на стрелецкого полковника родом из Рязани, чем на обитателя Кукуя. По словам немца, борода ему к лицу, а одежду он выбирает удобную. По-русски Дмитрий Филиппович парит лучше многих аборигенов, что добавляло ему вистов. Прибавьте к этому отличное знание артиллерии, доказанное в многочисленных походах, включая Чигиринскую и Польскую кампании, где он начинал свой путь. Еще и жена у него была из русских дворян, а дети крещенные в православии. Просто идеальный кандидат. В общем, мы быстро сошлись с полковником, хотя он принял командование только в феврале. Но за столь короткий отрезок ему удалось из разрозненных групп людей сформировать по-настоящему боевую единицу, от которой сегодня многое зависело. «Глебов, дай приказ желтым, чтобы подпустили басурман поближе», будто уловив мои мысли, немец отдал приказ одному из адъютантов. «Заодно передай красным, пусть открывают огонь, как враги достигнут вторых меток. Они все равно далеко не пройдут». «У нас 5 батарей, расположившихся в засаде, и есть еще мобильные пушки с пищалями, выполняющие роль группы поддержки». Дабы не путаться, стационарные позиции назвали по цветам. Желтая, красная, синяя, зеленая и черная. Для передачи сигналов решили использовать гонцов, так как часто расчеты ничего не видят из-за порохового дыма. Но Бухгольц, обдумав мое предложение, с энтузиазмом принялся разрабатывать механизм оповещения для артиллерии и армии в целом. Будут систематизированы и звуковые команды, включая барабанные бои и трубы. Только при масштабной баталии придется использовать гонцов, там попросту не слышно и видимость плохая. А еще мы предварительно пристреляли орудие, выставив колышки. Вообще надо серьезно заниматься таблицами стрельбы и научной частью. Надеюсь, это когда-нибудь произойдет. Пока просто отсутствует база и люди. Постепенно события ускорялись, вот уже выстрелы загремели с 3 сторон наших позиций. Военачальники вели себя спокойно, поглядывая в подзорные трубы и скупо переговариваясь. Пока было неясно главное направление татарского удара, хотя орда оказалась действительно немалая. Мне сложно посчитать постоянно перемещающиеся отряды, часть которых спряталась в оврагах и за рощами. Получается под 8000, если не больше. С учетом неизвестной численности второй группировки ситуация выходит сложная. Русская армия раздроблена на 3 части. При этом мы отрезаны от базового лагеря Доном. Не будь засадного полка и заслона против второй орды, то я бы начал опасаться. Вдруг обстановка резко обострилась. 2 крупных отряда татар атаковали наш лагерь. Все снова потонуло в столбах пыли, откуда раздавались выстрелы и крики людей. От меня до места сражения около версты, но ни черта не видно. Марткин отдавал какие-то приказы, как и Бухгольц. Наконец грянул мощный залп, а в ответ раздался дружный вой. Это татары сообщили, что гостинец дошел до адресата. Наверное, понравилось. Через некоторое время рявкнули пушки второй засады. А сама атака шла уже по всему периметру. Бочков спустился с помоста и ускакал в расположение своего полка. Территория нашего лагеря на самом деле достаточно большая. Используя складки местности, Иевлев сотворил настоящий фортификационный шедевр. И пока ни один враг даже не приблизился к периметру. Судя по грохоту и визгам, раздававшимся с некоторых направлений, ловушки с ямками и чесноком тоже сработали. Но татарам надоело кружить вокруг наших позиций, разведку боем они произвели, в том числе определив ловушки. Поэтому часть их войска пошла на штурм, предварительно спешившись. Степняки вооружились плетенными щитами и скрылись за складками местности. Конница же поддерживала пехоту непрекращающимися залпами из луков. Здесь рельеф сыграл против нас, зато басурман ждет еще немало сюрпризов. порадовал Кольцов-Масальский. Сначала князь вел себя индифферентно, еще и приказал высокородным бойцам не дергаться, а лучше проверить броню с оружием. Но как только ситуация обострилась, Иван Михайлович потихоньку собрал людей, распределив их по отрядам. Воины пока не надевали доспехи, на дворе градусов 25, несмотря на утро. Коней тоже спрятали в тени. Сразу подтянулись Дунин с охраной, готовые облачиться в броню. Сава привел и моего скакуна. За оружие и доспехи можно не беспокоиться, они вычищены и проверены. Дядька долго возмущался, пытаясь отговорить меня от участия в бою, но бесполезно. Бояр я тоже послал лесом. Это вопрос политический и пропагандистский. Да никто не собирается лезть в гущу сражения. Мне надо обозначить свое участие, отгородившись телохранителями. Хотя затея на самом деле глупая. Самое забавное, что это желание Феди, чуть ли не рвущегося в битву. Сложно совладать с этими странными эмоциями, идущими из подсознания. Ведь и мне хочется скакать на лихом коне, снося с плеч басурманские головы. Тем временем Марткин отдал приказ очередному гонцу. Надо усилить два направления, где сконцентрировалось слишком много татар. Осматриваю еще раз диспозицию и понимаю, что разведка сильно ошиблась. Неприятеля гораздо больше 10 000. С учетом того, что едикульцы подтащили свои орудия и у них хватает ружей, помощь засадного полка стала необходимостью. По идее, мы и сами выстоим, однако хочется избежать лишних жертв, которых пока немного. «Я считаю, тебе надо уходить, государь». Марткин оторвался от наблюдения за битвой и повернулся ко мне. «Чую, что это не единственная неожиданность. Будто вся едикульская орда сюда пожаловала, а это большая сила. Бояре и князь воевода дело говорят. Лучше переждать за рекой, иначе еще чего произойдет». Тут к ставке подскакал взмыленный боец, быстро перекинулся парой слов с Кольцовым-Масальским и подбежал к нашему помосту. «Татары появились на правом берегу Дона ниже Битюга, а рейтеров на той стороне не видно. Я послал гонца к князю Борятинскому, но, боюсь, подмогу не успевает». Вспоминаю имя вестника, который вообще-то командир одного из разъездов. Молодого человека зовут Яков Бахмиотов. И он перешел в отряд Дунина из стрельцов. Просто воин до такой степени покрыт пылью, размазанной потеками пота, что я его не узнал. «Много их?» — быстро спросил Марткин. 1000-2, не меньше, но они еще далеко, и час у нас есть». «Пищали и часть орудий готовы к перевозке?» Теперь уже я спрашиваю командующего. «Да, можно доставить их к балке, которая пересекает дорогу к Каструму. Но надо задержать татар у переправы, чтобы пушкари успели развернуть орудие», — ответил Федор Федорович, почесывая подбородок, и вдруг вскинулся, осознав мой замысел. «Это опасно, государь. Цари не водят рати в бой. Я сам решу, воевать мне или сидеть за оградой. Пресекаю все возражения зятя. Приказываю пушкарям выступать. А мы ударим по татарам, только объясни все Кольцову-Масальскому. Ну, не мне вас учить». Сбегаю с помоста и несусь к Саве, который уже приготовил мою броню. Здесь же стоят рынды. Парней явно потряхивает от возбуждения, но лица у всех решительные. А Троекуров выглядит даже одухотворенным. Молодежь рвется в бой. Впрочем, так было всегда. «Ну что, Федя, ты хотел битвы? Она есть у меня». Глава 14. До Брода мы добрались примерно минут за 40. Лошади не железные, а перед боем силы лучше поберечь. Поэтому государев полк, усиленный моей личной охраной и ребятами Дунина, двигался рысью. Благо скакать пришлось по тропам, проложенным в еще не пожухлой траве. Иначе меня начала бы бесить пыль. Никогда не думал, что ее может быть так много. Вроде вокруг не пустыни и барханы, а на зубах постоянно скрипит песок. Нос тоже забит. Ближе к Дону местность начала меняться. Стало встречаться больше кустарников, растущих вдоль буераков и прочих рытвин. После таяния снега в сторону реки течет немало мелких ручьев, пересыхающих еще весной.

Получилось удачно, клинок прошел насквозь, а обратным движением почти снес голову, повисшую на левом плече татарина. Но мне не до рассматривания поверженных врагов. Далее я действовал как машина без остановки, работая саблей, войдя в смертельный ритм. Взмах, удар, взмах, обманное движение, удар, взмах, клинок врага со звоном отскакивает от напряжения.